В воскресенье 4 марта Фрэнка разбудил телефонный звонок. «Что это у вас такой сонный голос?» — ворчливо сказал Делонг. «Имя графа Сен-Симона что-нибудь вам говорит?» «Что-что? Какой Сен-Симон?» «Граф Анри Клод Сен-Симон! Чертов вы невежда! Еще мальчишкой он приказывал, чтобы его будили словами «Вставайте, граф! Великие дела вас ждут! Вспомнили теперь?» «Что-то слышал», — неуверенно отозвался Фрэнк. «Так что с ним?» «С ним ничего, уже много-много лет. А вот что с вами, это мне хотелось бы узнать. Вы тоже считаете, что вас ждут великие дела? Сегодня ведь 4-е, сынок». «Помню». «Что ж, эти подонки ничего не напечатали, насколько мне известно?» «И не напечатают, я вас предупреждал», — ответил Делон. «Слушайте, вы, Галахад с логарифмической линейкой, мне звонил ваш пресс-агент». Трубка многозначительно умолкла. «Подумать только», — сказал Фрэнк без особого энтузиазма. «Шутка сказать, собственный пресс-агент». «Хартфилд, не валяйте дурака, все гораздо серьезнее, чем вы думаете. Помните, что если я порекомендовал вам этого парня, то это вовсе не значит, что я рекомендую придерживаться плана, который вы с ним состряпали. У вас есть лучший? Да. Плюнуть на все и молчать. Вы понимаете, в какую игру ввязываетесь?» «Понимаю», — медленно отозвался Фрэнк. «Но что делать? Не могу же я и в самом деле промолчать». «Почему не можете? Вы свернете себе шею, идиот!» Фрэнк помолчал, пощелкивая ногтями по трубке. «Возможно», — вздохнул он, — «сукин сын этот Альтвангер. Но видите ли, сэр, есть вещи поважнее собственной шеи». «Вот как?» — сказал Делонг. «Подумайте, а ведь мне эта благородная мысль никогда не приходила в голову. Конечно, что взять со старого зануды? Словом, если вы всерьез решили покончить жизнь самоубийством, то для этого вам надлежит явиться во вторник утром в Санта-Фе. Тед будет ждать вас в 10 утра в отеле «Плаза». Там и будет произведено харакири». «Ну ладно», — сказал Фрэнк, — «ничего не поделаешь. Жаль, конечно». «Мне вас тоже», — заверил Делонг. «Зайдете сегодня ко мне?» «Зайду», — ответил Фрэнк, — «немного попозже». Положив трубку, он сдержанно вздохнул и стал собирать разбросанные по столу машинописные страницы, исчерканные со вставками от руки между строчками. «Странная штука это писание. В голове все ясно, но только захочешь изложить мысли на бумаге, они превращаются в месиво. А может, и не нужно ничего излагать? Говорить, в общем, легче, чем записывать то, что хочешь сказать. Черт с ним! Как скажется, так и скажется». Скомкав листы и запихав их в корзину, Фрэнк достал из ящика телеграмму Беатрис. Это был полученный во вторник ответ на ту, что он послал еще на прошлой неделе. Он долго не решался вообще сообщать что-нибудь о своем деле в Байрос и, наконец, ограничился тем, что написал: «Если прочитаете статью в журнале «Колирс», ничему не верьте, не думайте обо мне плохо». А теперь Трикси ответила: «Колирс не читала, думать плохо о вас не могу». Здесь было две загадки. Прежде всего, Фрэнк не понял, почему телеграмма отправлена из Сьюда Трухильо. Точнее, он понимал, что это означает пребывание Беатрис в Доминиканской республике. Но чего ради ей вздумалось туда ехать? Сама она писала, что мистер Альварадо недоволен своим назначением и вряд ли там останется. Да и страна, надо сказать, мало привлекательная для туризма. Но главная загадка была не в этом. Он не мог расшифровать смысла того, что сказала Трикси. Как нужно понимать ее слова? Они могут означать, что она не читала Колирса, а потому и не может ничего о нем думать, о Фрэнке. Ничего, ни плохого, ни хорошего. Она просто не знает, о чем идет речь. Но этот загадочный текст может означать и другое. Думать о нем плохо она вообще не может, ну, просто не в состоянии. А журнал не читала и не очень интересуется. Ей просто все равно, что напишут про Фрэнклина Хартфилда, потому что она-то сама уже имеет о нем твердое мнение и думает о нем только хорошее. Последний вариант был утешительнее, и Фрэнк на нем остановился. Бреясь, он старался не думать о сообщенной Делонгом новости. Ему было немного не по себе, хотя неожиданной она не явилась. Ведь именно сегодня кончился трехнедельный срок, который они с Тедом решили предоставить Альтвангеру. Значит, нужно действовать. После завтрака он поехал к Баттерстону. Тот, как всегда, был бодр и излучал хорошее настроение. Впрочем, услышав вопрос Фрэнка о состоянии его банковского счета, Рой сразу насторожился. «Это не твое собачье дело», — ответил он на всякий случай. «Опять пришел побираться? То ему машину, то ему чековую книжку. Когда это кончится? Я из-за тебя боюсь жениться. Я знаю, что не успею вернуться из свадебного путешествия, как явишься ты и станешь выклянчивать на недельку мою жену. И самое ужасное — это то, что я ведь ее тебе отдам, будь ты проклят». «Зачем мне твоя жена?» — сказал Фрэнк. — Можешь жениться на здоровье, никто ее у тебя не заберет. А вот деньги я заберу. — Побойся Господа Бога, Фрэнки, — сказал Рой. — Сколько? — Все, — сказал Фрэнк. — Ничего не поделаешь, старик. Ты ведь каждую неделю будешь по-прежнему получать свою сотню монет, так что тебе ничто не грозит. А у меня ты сам знаешь, какое теперь положение. Так что не жмись, мистер Шейлок. «А кто виноват в этом твоем положении?» — заорал Рой. «Я ведь тебя, дурака, предупреждал. Ладно, ты мне лучше скажи, на какую сумму я могу рассчитывать?» «На 1000, понял? 1000, и не цента больше». «1500», — твердо сказал Фрэнк. «Да откуда у меня 1500?» «Найдешь, найдешь. В крайнем случае доложишь $100 из ближайшей получки. Я поверю тебе в долг». Баттерстон сделался вдруг серьезным. «Послушай, а ты действительно решил уходить?» «Ничего я не решал. И мне здесь нравится. Вся беда в том, что в среду или четверг я буду торжественно выведен главным воротам, где мне сообщат определенную начальную скорость посредством пинка в предназначенную для этого часть тела. Ну, а если мне из снобизма захочется вдруг сохранить свой зад в неприкосновенности, то придется уходить самому, не дожидаясь начала вышеописанной церемонии». «Я понимаю». «Нет, все-таки глупость ты затеял, старик. Никому ты этим ничего не докажешь, а неприятностями обеспечишь себя на несколько лет вперед, это уж гарантированно». «Так мрачно я не смотрю, но дело не в этом. Просто я не могу иначе, понимаешь ты или нет?» Фрэнк вдруг вспылил. «Какого черта? В самом деле все как сговорились сегодня. Как будто у меня есть какой-то другой выход. Наверное, если бы он был, я бы не начинал этой истории. Какого черта вы все стараетесь размалевать меня каким-то галахадом? Я вовсе не галахад, а просто меня загнали в угол. Вот я и защищаюсь. Нашли героизм». Вечером, перебирая обычную кучу писем, он нашел одно заграничное от Беатрис. «Вашу телеграмму переслали сюда из Буэнос-Айреса», — писала она, — «поэтому я и не ответила на нее сразу. Я ничего не поняла, даже когда прочитала тот номер Калирса после того, как отправила вам ответную телеграмму. Мне было очень приятно увидеть ваши фото и прочитать о вас такую большую статью. Но почему вы написали «Ничему не верьте»? Чему я не должна верить? Тому, что вас посылают в Европу? И почему я должна думать плохо о вас? Фрэнк, поверьте, я никогда и ни при каких обстоятельствах не смогу думать о вас ничего, кроме самого хорошего».